Она тихо засмеялась от удивления. Они там все каменное строят, вечное, а на России деревянное. Они думают, вот поставили дом, так на 1000 лет хватит, и радуются. А чему радоваться? Деревянный-то куда лучше. Постоял немного, пожили в нем люди, и пора уж новый ставить. Это ведь каждый раз обновление. В новой избе и жизнь по-новому. Андрей ощутил легкий холодок на спине. То ли в здравом рассудке она, то ли снова заговаривается. «Беда у них в Грециях», — вздохнула мать Мелитина. «Камень не гниет, а у нас красота. Вот и жизнь при батюшке-царе тоже была словно деревянная. Пропала она, теперь новую хотят строить. И дом наш старый был. Что делать? Так бы и так развалился. Вы уж строить-то помогайте. Да только из дерева, не как в Грециях. А то монастырь наш каменный, и как здесь холодно бывает. После обеда монашенки и послушницы разошлись работать, каждая на свое место. Те, что постарше, пряли и ткали, а молодые трепали лен на холоде и пилили дрова. Все кругом были заняты, и даже Никодим, вздремнув в бричке, взял колун и отправился в дальний угол двора. Без дела оставался один Андрей. Саша давно забрался в монастырскую библиотеку и не вышел к столу. Андрей побродил вокруг монастыря. Потом вернулся во двор. И неожиданно столкнулся с братом. «Пойдем», — позвал Саша. «Помнишь, мы в дядин шкаф лазили, гвоздем отпирали? А теперь все для нас открыто. Пойдем. Там книги. Можно сидеть и читать». «Ну, а потом?» «Что потом?» — закричал Андрей. «Думать». Андрей побежал было к воротам, но остановился. «Кругом такое. О чем еще думать? Беда у них, в Грециях, камень гниет, а у нас красота!» Саша отшатнулся и, оглядываясь, побрел кельем. Там он забился в дальний угол сумрачного коридора, сел и заплакал. Над входом под иконой Божьей Матери в Киоте горела голубоватая лампадка. Огонек ее двоился в глазах, множился, так что чудилось, будто пылает там праздничный подсвечник, и сумрак коридора рассеивается под его светом. Потом Саша зажмурился, выжимая слезы, утер руками лицо и прислушался. Тихо. А белому лебедю нигде не спастись, — проговорил он и всхлипнул. Велик он, а щибы в осоках утаится, и бел, и же бы перо свое в грязи марать. В год 1182, в год 1183. Потекли смерды по трясинам и болотам, затрещали в трещотки, зазвонили в колокольцы, абы птицу на крыло поднять, по воздуху ее распустить. Да страшно птице от земли подняться, покинуть травы да камыш. Менее человек пугает ее треском да звоном на земле, нежели соколы в небе. Попрятались утицы и перепелки, кулички в трясинах будто сгинули, а белому лебедю нигде не спастись. Велик он, аще бы в осоках утаиться, и бел, еже бы перо свое в грязи марать. И расправил лебедь крыло, побежал водою и крикнул так, что другие птицы обмерли и смерды зазябли. взмыл он в небо под соколиный глаз и поплыл.